Глава 37. «Да, господин старший протектор. Несмотря на то, что защитники Карнавы поднялись рано, получить нужные сведения удалось лишь ближе к обеду. Каждый храм обязан был открывать свои двери на заре и помощь подобным отрядам оказывать незамедлительно, в насколько возможно полном объеме. Так и было, особенно в землях Бога. Да-да, везде в его землях. Кроме этого места». Хальдор по этому поводу не мог промолчать. «Единственный раздолбайский храм во всей Карнавише, и именно в нем мы и очутились. Почему мне кажется, что я знаю, кто в этом виноват?» Творческие личности вполне могут быть организованными, только, как правило, лишь в своем искусстве. Храм же, посвященный вдохновению, явно накладывал отпечаток и на своих жрецов. Или, возможно, их специально так подбирали, чтобы понимать публику, являющуюся сюда, и не сойти от них с ума. В любом случае, найти здесь толкового жреца оказалось непросто. Добиться от него того, чтобы он послал за человеком, способным ответить на вопросы протекторов, и подавно. Искать же такого самостоятельно было слишком долго. Однако, когда пожилой мужчина, явно из портовых служащих, наконец-то предстал перед протекторами, они не остались разочарованными. «Нам известно о кораблекрушении. Недалеко от наших берегов разбилось судно. Сразу два морских патруля слышали оглушительный взрыв. Звуки, тем более такие, хорошо над водой разносятся. Суда тут же направились к источнику шума, дабы выяснить, что случилось. Нашли следы кораблекрушения, даже выживших членов команды и пассажиров. Но они толком не могут говорить или ничего дельного не знают. Что произошло, выяснить не удалось». «Взрыв мог быть колдовского происхождения», — уточнил Хальдор, вспомнив произошедшее на базаре «Скажи, что ты хочешь». Информатор пожал плечами. «Вполне возможно. На патрульных кораблях людей, способных это определить, не было. Амулеты тоже только защитные или на случай шторма. Для связи еще. Сейчас туда направляются специально оборудованные суда, но надежды мало. Море быстро уничтожает все следы, в том числе и такие. Может, когда люди придут в себя, то смогут что-то дельное рассказать. Хотя, по моему опыту, на это надеяться особо не стоит. Да, воздействие колдовства вполне возможно. Но с таким же успехом могло взорваться масло или что-то подобное. Есть вероятность нападения каких-то тварей. Мало ли, как они себя ведут. Может, даже издают столь сильные звуки. К тому же, при обычных кораблекрушениях от судна остается гораздо больше обломков. А тут получается, что он почти целиком пошел на дно. Правда, в случаях нападения морских гадов выжившие редко остаются. Мужчина немного помолчал и нехотя добавил. Есть еще одно обстоятельство, возможно, связанное с этим странным кораблекрушением. Рыбаки из двух прибрежных деревушек сообщили, что нашли обломки корабля и людей явно с него же. В принципе, дело обычное при шторме. При такой ясной погоде еще одно кораблекрушение заставляет задуматься. Более того, возможно, их было даже три. Потому что эти две деревни располагаются слишком далеко друг от друга. Если же это обломки одного корабля, то его не слабо разбросало, надо сказать. Протекторы переглянулись. Ситуация складывалась непонятная. Утром во время очередного обсуждения они наткнулись на мысль, что корабль с их подопечным мог разбиться где угодно, если такое вообще произошло. Вероятен был и вариант, что они неверно истолковали слова облачной девы. Правда, им в этом странном задании удивительно везло. И коли так происходит, то есть неплохой шанс, что корабль потерпел крушение именно там, где и они волею судеб оказались. Однако необычность описываемого происшествия удивляла, вызывала желание проверить, выяснить, в чем там дело. «Вы не могли бы описать найденных людей?» — попросил Элайтер. Портовый служащий, если и удивился просьбе, то вида не подал. «Боюсь, у меня только общие данные. Я их не видел. Патрули подобрали четырех женщин, одного ребенка и пожилую пару. Около обеих деревень нашли выживших мужчин и женщин. Молодого и среднего возраста. Это все, что я вам могу сказать про потерпевших кораблекрушение». Ранрео уточнил еще пару вопросов. Потом спросил, как добраться до упомянутых рыбачьих поселков. Ответ их не порадовал. «Это получается к западу и к востоку от храма», — раздраженно пробормотал Хальдор. «Разделимся?» — поднял брови Микаш. Старший протектор задумался. «Мне бы этого не хотелось», — покачал он головой. «С одной стороны, мы на своей территории. Закон и помощь Бога на нашей стороне. С другой, мы не знаем, с чем имеем дело. Уж очень мне не нравится это кораблекрушение. Какое-то оно подозрительное. К тому же велика вероятность, что мы нарвемся на норийцев. Я даже почти уверен в этом. Если мы разделимся, то велика вероятность, что опередим их. А если с ними встретится лишь половина группы? При нынешнем составе наших дорогих коллег против них трое не выстоят. Очень хочется сыграть на опережение. Но боюсь, что я не могу рисковать». «К тому же, если ты помнишь», — еще более ворчливо добавил Фар, «в положениях, которые вообще-то не рекомендуется нарушать, сказано, что если группа по приказу Верховного Жреца состоит из представителей всех островов, то разбивать ее в процессе задания нельзя». «Ой, Хальдор», — отмахнулся Ранрео, «вроде ты не знаешь, что это правило было записано, чтобы какой-то смешанный совет для решения административно-операционных и некоторых других вопросов на каждом острове создавали совет, в который входили старшие жрецы важнейших храмов и несколько человек из высших духовников и протекторов. Решения совета относились, разумеется, только к соответствующему острову. К тому же, при необходимости, верховный жрец и старший протектор могли их проигнорировать. Несмотря на полуофициальный характер этих советов, они все же имели вес, но в основном потому, что в их состав входили самые уважаемые люди в религиозной системе конкретного острова. Советы собирались нерегулярно, и большинством участников воспринимались как дополнительная головная боль. Зачастую эти мероприятия представляли собой нечто вроде посиделок за чашечкой чайхуа, во время которых их участники договаривались о каких-то касающихся всех их решениях. Иногда на совет собирались представители всех трех островов. Не мог потом заявить, что их протекторов нарочно на подвиг не пустили, и потому слава вся досталась другим. К тому же у старшего протектора есть право делить группу по своему усмотрению, в условиях крайней необходимости. А такую можно обосновать даже из-за туч на горизонте. «Не сомневаюсь в подобных твоих умениях», — фыркнул Рошел. «Таких проныр еще поискать». «Редко от тебя услышишь комплименты, Хальдор. Благодарю». «Это не был комплимент, если ты не заметил». «Я заметил». «Скажите, а в какой деревушке нашли больше людей?» — спросил Элайтер у несколько ошарашенного перепалкой протекторов такого уровня портового служащего. Вопрос мгновенно переключил на себя внимание абсолютно всех. «В той, что на востоке отсюда». «Ага», — многозначительно заметил Лоу. «Как раз ближе к Нарре. Немного». «Решено. Отправимся туда. И будем надеяться, Карнава нас не оставит».